Style 2016. Под светом фонарей переливаются диски. Солидный костюм, пальто с воротником английским. Закуривает сигару, наливает виски. Здравствуй, Ара, жаль, пришлось познакомиться так близко. Внешне спокоен, хотя видно, что на взводе. Рука в кармане, что-то клацает, будто курок сводит. Так всегда бывает, за тобой обязательно приходят. Если вовремя не отдавать чужое, Сицилия отдыхает. Аль Капоне ищет цветочки, будешь медлить, можно отъехать. И до ямы сточной, тут некуда бежать. Все повязаны прочно, ты заплатишь опять. Контрольная точка, порочный круг не разорвать. Даже не старайся, будешь петь и плясать под ритм бешеной сальсы. Прочные рельсы, мафия бессмертна. Не опоздай, иначе вырастет процент на смету. Что ты делаешь? Делай на красоту. Помни, все норовят сорвать свою звезду. Мутят воду, чтобы быть к ней ближе. Обойди их, ты должен прыгнуть выше. Что ты делаешь? Делай на красоту. Помни, все норовят сорвать свою звезду. Мутят воду, чтобы быть к ней ближе. Обойди их, ты должен прыгнуть выше. А начиналось все просто, многодетная семья. Нет денег даже на тостеры, нет образования. Он был самый старший, смышленый мальчишка. Схватывал быстро по жизни, даже слишком. Рано понял, тащить самому придется сразу. Твердо решил, с честностью нужно завязывать. Наскреб последние деньги, прикупил ствол. И понеслось, как в фильме, морды в пол, деньги на стол. Холодная сталь обжигает ладонь до мурашек. Она дает свободу, если тебе не страшно. Пацан поднимался выше, заваривалась каша. Подтянул друзей, Корлеоне и Нраша. Империя росла, рэкет приносил плоды. Филки капали, радуя, как волшебные бобы. Ребята шли к успеху, уверенно шагая, веря в свою звезду, балансируя по краю. Что ты делаешь? Делай на красоту. Помни, все норовят сорвать свою звезду. Мутят воду, чтобы быть к ней ближе. Обойди их, ты должен прыгнуть выше. Что ты делаешь? Делай на красоту. Помни, все норовят сорвать свою звезду. Мутят воду, чтобы быть к ней ближе. Обойди их, ты должен прыгнуть выше.